507. Урусвати знает, что понятие интуиции подвергается злотолкованию. Даже те, кто признает ее, не относятся к ней бережно. Предполагается, что нечто вдохновляет некоторых людей, и никакого с их стороны не требуется участия. Нечто валится с неба и делает людей прозорливыми. Никто не подумает, какие накопления должны быть у этих людей, какие напряжения они должны испытывать. Не нужно повторять для вас, какие тончайшие связи между пространственными существуют, но вам придется часто предупреждать людей о бережности к интуиции. Никто не представляет себе, как мало число людей, у которых уже развито это качество. При этом оно может быть направлено лишь частично к некоторым областям. Если кто-то может предчувствовать лишь по отношению к своим родным или предсказывать физические явления или знать что-либо о себе, то это еще не значит, что такой человек может вибрировать и на прочие события. Потому нужно брать от людей то, что они могут дать в данное время. Большая ошибка насиловать людей к тому, что они в данное время не могут почуять. Море тончайших вибраций неисчерпаемо, оно не может быть охвачено одним человеком. Нужно знать, что интуиция требует также понимания состояния ближних, только при обоюдной бережности очищается внутренний голос. Можно усилить внутренний голос до неумолчности, но при беспорядочных земных вибрациях мы не советуем настолько преобуревать плотные условия. Представьте себе в земной деятельности человека, который беспрерывно слышит свой внутренний голос. Он уподобится слушателю радио, который оставил весь труд, лишь бы слушать извне. Он погибнет без сна и питания. Так пусть внутренний голос звучит, когда его коснется созвучная вибрация. Таким образом, человек не покинет земную стезю, но все же будет в приобщении с высшим миром, и равновесие не будет нарушено. Учителя всех времен наставляли, чтобы земной путь проходил в земных условиях. Можно лишь временно отходить от земных заданий, чтобы тем полезнее спешить на помощь человечеству. Пусть люди научатся беречь все сокровища им доверенные, среди них прежде всего психическую энергию. Нельзя думать, что если она всеначальна, то не требует обережения. Каждое космическое вещество нуждается в гармонии, которая и есть экономия Вселенной. Мыслитель утверждал: «Берегите гармонию, ибо ее можно разбить, как тончайший сосуд».